Глава 12. Здание районного суда выглядело серым и официальным в мартовском утреннем свете. Я стояла у входа, сжимая в руке папку с документами, и чувствовала, как колотится сердце. Рядом молча курил Патраков, изредка поглядывая на часы. — Светлана Игоревна, волнуетесь? — спросил он, затушив сигарету. — Очень. Честно ответила я. «А если судья не поверит? Если решит, что мы все выдумали?» «Тогда будем обжаловать», – спокойно сказал адвокат. «Но я не думаю, что до этого дойдет. Доказательства у нас железные». Железные доказательства. Месяц назад у меня были только слезы и жалобы. А теперь банковские выписки, свидетельские показания. Справки о расторгнутых договорах. Факты вместо эмоций. В зал заседаний мы вошли первыми. Володя появился минут через 10 в сопровождении адвоката. Элегантной женщины лет 40 с холодными глазами. Мой бывший муж выглядел уверенно, даже надменно. Костюм дорогой, галстук идеально повязан, волосы аккуратно уложены. Образ успешного бизнесмена, которого несправедливо обвиняют в том, чего он не совершал. Увидев меня, он кивнул сдержанно, как малознакомый коллеге. Никакого смущения, никакого стыда, словно сидел не напротив жены, которую бросил в больнице, а напротив деловой партнерши по неудачной сделке. «Заседание по делу о разделе имущества супругов Кузнецовых объявляю открытым», – сказала судья Петрова. Женщина лет 50 с усталым, но внимательным лицом. «Сегодня рассматривается ходатайство ответчицы о применении обеспечительных мер и запрете отчуждения спорного имущества». «Обеспечительные меры». Патраков объяснил мне, что это значит. «Запрет Володе продавать квартиру до окончания судебного разбирательства. Первый барьер на пути его планов – оставить меня без крыши над головой». «Слово предоставляется представителю ответчицы», – продолжила судья. Патраков встал и четко, без лишних эмоций, изложил наши требования. Рассказал о том, что Володя уже вывел все деньги с общих счетов, что пытается отобрать квартиру, купленную на совместные средства, что есть реальная угроза отчуждения имущества и ущерб правам ответчицы. «У вас есть документальное подтверждение?» – спросила судья. «Имеется, Ваша честь». Патраков передал секретарю папку с документами. «Выписки из банков, документы о покупке квартиры, справки из Росреестра». Судья внимательно изучала бумаги, изредка что-то помечая в блокноте. Володя сидел с каменным лицом, но я заметила, как он нервно барабанит пальцами по столу. «Представитель истца, ваше возражение». Адвокат Володи встала, высокая, с резкими чертами лица и холодным взглядом хищницы. «Ваша честь», – начала она голосом профессиональной обвинительницы. Ходатайство ответчицы является необоснованным. Мой доверитель не предпринимал попыток отчуждения имущества. Более того, квартира была приобретена на его личные добрачные средства, что будет доказано в ходе процесса. Добрачные средства. Она повторяла ложь Володи, даже не потрудившись изучить документы. «У вас есть подтверждение происхождения этих средств?» поинтересовалась судья. «Будут представлены на основном заседании», уклончиво ответила адвокатесса. «То есть на данный момент документальных подтверждений нет?» «На данный момент нет, но...» «Достаточно». Судья подняла руку. «Представитель ответчицы, у вас есть что добавить?» Патраков кивнул и достал еще одну папку. «Ваша честь, позвольте обратить внимание суда на особые обстоятельства данного дела». Он передал документы. Истец использовал тяжелое состояние ответчицы для вывода средств с общих счетов. Операции проводились в период, когда ответчица находилась в больнице после операции на позвоночнике. Судья взял банковские выписки, и я видела, как ее лицо становится все более серьезным. 200 000 рублей перечислены 2 декабря. В этот день ответчица где находилась? В реанимации после операции, ответил Потраков. Имеется справка из больницы. 70 000 8 декабря. В палате интенсивной терапии ответчица принимала сильные обезболивающие, не могла контролировать финансовые операции. Я видела, как лицо Володи становится все бледнее. Адвокатесса что-то быстро шептала на ухо, но он только мотал головой. Истец, вы подтверждаете, что данные операции проводились вами? Володя встал, и голос его звучал не так уверенно, как в начале заседания. Да, Ваша честь, но это были наши общие деньги, и я имел право. Право распоряжаться средствами в тот момент, когда ваша супруга находилась в реанимации? У меня были неотложные расходы, кредиты, которые нужно было погашать. Какие именно кредиты? Судья полистала документы. В материалах дела информации о кредитных обязательствах не имеется. Володя помолчал, явно не зная, что ответить. Представитель истца, ваш доверитель может предоставить документы о кредитных обязательствах? Адвокатесса переглянулась с Володей и неуверенно ответила. Данные документы будут представлены дополнительно. Понятно. Судья отложила бумаги. Суд удаляется на совещание. 15 минут ожидания показались мне вечностью. Потраков спокойно просматривал какие-то документы, но я не могла сосредоточиться ни на чем. Володя с адвокатом что-то оживленно обсуждали, и по их лицам было видно, что дела идут не так, как они планировали. «Встать! Суд идет!» – объявил секретарь. Судья вернулась с решением, написанным на официальном бланке. «Суд постановляет!» Ходатайство ответчицы Кузнецовой Светланы Игоревны удовлетворить. Наложить арест на квартиру по адресу улица Кленовая, дом 15, квартира 47. До вынесения решения по существу спора истцу Кузнецову Владимиру Петровичу запретите любые операции с указанным имуществом. Я почувствовала, как по телу разливается тепло облегчения. Первая победа. Маленькая, но очень важная. Володя не сможет продать квартиру, не сможет оставить меня без дома. Кроме того, продолжила судья, учитывая представленные доказательства о выводе значительных денежных средств в период нахождения ответчицы на лечении, суд рекомендует сторонам урегулировать спор мирным путем до основного заседания, назначенного на 15 апреля. Мирным путем. Володя посмотрел на меня через зал, и в его глазах я увидела что-то новое. Не презрение, не равнодушие, растерянность. Он явно не ожидал, что его жена окажется способна на такое сопротивление. После заседания мы вышли из здания суда в приподнятом настроении. Потраков выглядел довольным. «Светлана Игоревна, это очень хороший результат», – сказал он. «Судья нас внимательно выслушала и приняла правильное решение». «А что значит «рекомендует урегулировать мирным путем»?» «Это стандартная формулировка. Суд предлагает сторонам договориться без длительного разбирательства. Но, учитывая поведение вашего супруга, сомневаюсь, что он на это пойдет». Он оказался прав. Уже вечером того же дня Володя позвонил, Голос его звучал злее обычного. «Света, ты понимаешь, что делаешь?» «Понимаю. Защищаю свои права». «Какие права? Ты же прекрасно знаешь, что квартира куплена в основном на мои деньги». «Володя, врать в суде бесполезно. У них есть все документы». «Послушай», — тон его стал мягче, почти просящим. «Давай договоримся по-хорошему. Ты оставляешь себе квартиру, я не требую компенсации за свою долю. Но и ты снимаешь все эти обвинения в мошенничестве». «Обвинения в мошенничестве? Значит, он понимал, что суд может расценить его действия именно так. А деньги, которые ты украл со счета?» «Не украл, а взял. Это были наши общие деньги». «Пока я лежала в реанимации». «Света, у меня были неотложные расходы». «Какие именно? На аренду квартиры для Анжелы?» Молчание на том конце. «А откуда ты знаешь?» «Неважно. Важно, что теперь об этом знает суд». «Слушай», — голос Володи стал почти умоляющим. «Я готов вернуть часть денег. Половину. 150 тысяч. Но снимай иск». «Половину денег, которые он украл, пока я была беспомощна? Великодушное предложение». «Нет», — сказала я спокойно. «Что нет?» «Нет, Володя, слишком поздно для переговоров. Ты выбрал войну. Получай войну». Я положила трубку и почувствовала странное удовлетворение. Впервые за много лет я сказала Володе «нет» и не стала объяснять свой отказ. Ольга, которая слышала разговор, подошла и обняла меня. «Мам, ты была великолепна. Слышала, как он голос изменил. Из высокомерного стал просящим». «Он испугался», — согласилась я. «Понял, что дело принимает серьезный оборот». «И правильно сделал. Пусть боится. Пусть знает, что теперь за свои поступки придется отвечать». На следующий день мы решили отметить маленькую победу генеральной уборкой. Необычной уборкой, символической. Выбросить все, что напоминало о Володе. «Начинаем со спальни», – объявила Ольга, вооружившись мусорными пакетами. В спальне оставалось еще много вещей, которые он не взял при переезде. Старые рубашки, которые уже не носил, галстуки, которые дарила ему на дни рождения, книги по бизнесу с его пометками на полях. «Все в мусор?» – спросила Ольга, держа в руках его любимую кружку с надписью «Лучший директор». «Все», – твердо ответила я. Мы работали молча, методично освобождая пространство от призраков прошлого. Каждая выброшенная вещь была как снятая с плеч тяжесть. «Мам, а постельное белье тоже менять?» «Обязательно. Пусть в этой спальне не останется ничего от него». К вечеру спальня преобразилась. Пустая, но какая-то светлая, готовая к новой жизни. «А теперь самое интересное», сказала Ольга, доставая из шкафа банки с краской. «Перекрашиваем стены». «Зачем?» «Мам, этот цвет он выбирал. Помнишь, как спорил с тобой, что бежевый цвет солиднее розового? Пусть теперь будет розовый, или голубой, или зеленый, любой, какой ты хочешь». Мы красили стены до полуночи, неумело, с потеками и неровными полосами, но с таким энтузиазмом, словно создавали произведение искусства. К утру спальня стала нежно-голубой. цвета неба после дождя. «Красиво!» — сказала Ольга, отступая, оценивая нашу работу. «Очень!» — согласилась я. «И главное — мое!» «Мое! Впервые за много лет у меня было пространство, которое принадлежало только мне, где каждая вещь, каждый цвет, каждая деталь соответствовали моему вкусу, а не компромиссу с чужими желаниями. В это утро я пошла на очередной сеанс реабилитации с особенным настроением. Спина почти не болела, ходить стало легче, и даже врач заметил улучшение. «Светлана Игоревна, прогресс просто удивительный», — сказал доктор Соколов, проверяя мою подвижность. «Вы восстанавливаетесь быстрее, чем положено, по медицинским нормам». Дмитрий Алексеевич был врачом уже 20 лет, и за это время я научилась доверять его профессиональному мнению. Высокий, с сидеющими висками, с внимательными глазами. Он умел находить нужные слова для каждого пациента. «У вас сильная мотивация», — продолжил он, помогая мне с упражнениями. «Это всегда ускоряет восстановление». «Доктор, а у вас много пациентов с такими травмами?» «Достаточно, но не все восстанавливаются одинаково хорошо. Многое зависит от настроя, от желания жить дальше». Он посмотрел на меня внимательно. «У вас этого желания сейчас много». «Желание жить дальше. Да, оно у меня действительно появилось. Месяц назад я думала только о том, чтобы пережить очередной день. А теперь строила планы, мечтала о будущем». «Доктор, а можно узнать, вы женаты?» Он улыбнулся, и лицо его стало мягче. «Был женат. Развелся 3 года назад. Помолчал. Жена не выдержала моей работы. Говорила, что я больше забочусь о чужих людях, чем о семье». «И как вы это пережили?» «Тяжело. Но понял одну вещь. Иногда люди расходятся не потому, что кто-то плохой. Просто становятся разными. У них разные приоритеты, разные ценности». «Разные ценности. Да, это была хорошая формулировка. У меня и Володи действительно оказались разные ценности. Для него важны были деньги, статус, молодое тело рядом. Для меня честность, верность, взаимная поддержка». «А сожалеете о разводе?» «Нет», — честно ответил он. «Сожалею о том, что не решился на него раньше. Много лет пытался сохранить отношения, которые уже умерли. Это было ошибкой». «Отношения, которые уже умерли. Может быть, мой брак с Володей тоже умер давно? Просто я боялась это признать». «Светлана Игоревна», — сказал доктор Соколов, когда сеанс подходил к концу, — «официально вы мне больше не пациент. Восстановление практически завершено». «То есть я здорова?» «Здоровы и можете жить полноценной жизнью». Он помолчал. «Но хотелось бы, чтобы мы не потеряли связь». «Не потеряли связь. Он это сказал как-то особенно, и я почувствовала легкое волнение». «А что вы имеете в виду?» «Может быть, выпьем кофе? Просто поговорим о жизни, о планах на будущее». «Кофе – обычное предложение, которое может означать что угодно, но почему-то оно показалось мне важным». «С удовольствием», — ответила я. Идя домой после реабилитации, Я думала о разговоре с доктором Соколовым, о том, что он тоже пережил развод, о том, что сожалеет не о разводе, а о том, что слишком долго тянул с решением. А еще думала о том, что впервые за много лет мужчина пригласил меня на кофе. Дома меня ждала Ольга с сияющими глазами. «Мам, отличные новости!» – объявила она с порога. «Я встретила Ирину в университете, и она сказала, что видела Анжелу в центре. Та выглядела очень злой, а еще покупала чемодан, большой чемодан». «И что это значит?» «Как что? Крысы бегут с тонущего корабля!» Ольга засмеялась. «На заводе у отца дела идут не так хорошо, как ему хотелось бы. Ирина сказала, что японцы отказались заключать договор, а та компания, что привела Анжела, оказалась банкротом». «Дела у Володи идут плохо. Почему-то эта новость не вызвала у меня ни радости, ни злорадства, только странное чувство освобождения, как будто последние нити, связывающие меня с прошлой жизнью, окончательно оборвались». «Знаешь, Оль, — сказала я, — мне все равно, как у него дела. Это больше не моя проблема». «Правильно, мам. У тебя теперь своя жизнь. Кстати, как прошла реабилитация?» «Хорошо. Доктор сказал, что я практически здорова». «И все? Больше ничего не сказал?» Я посмотрела на дочь подозрительно. В ее голосе прозвучала какая-то скрытая насмешка. «А что еще должен был сказать?» «Не знаю», – пожала плечами Ольга. «Просто ты какая-то довольная сегодня, больше обычного». «Довольная? Да, я действительно чувствовала себя довольной. И дело было не только в победе в суде или в генеральной уборке. Дело было в том, что жизнь снова начинала казаться интересной. Впервые за много месяцев у меня были планы. Завтра кофе с доктором Соколовым. Послезавтра встреча с новым заказчиком по работе. Через неделю следующее заседание суда. Планы, которые не зависели от настроения Володи. Планы, которые строила я сама, для себя. И это было прекрасно.